В заключении следует отметить, что Аракчеев обладал выдающейся работоспособностью, редкой неутомимостью, что, конечно, свидетельствует о хорошем питании головного мозга. Нужно думать, что в этом отношении Аракчеев был вполне здоровый человек. Даже принимая во внимание, что Аракчеев правильно распределял свое время, не тратил свои силы понапрасну, все же мы можем лишь удивляться его неутомимости, его работоспособности. Понятно, что большое количество работы, произведенной Аракчеевым, импонировало современникам, давало им основание считать его выдающимся деятелем. Человек умный, но легко утомляющийся, может оказаться не столь продуктивным, как человек ограниченный, много работающий. Наконец, Аракчеев много работал, потому что вследствие особенности своей организации ничем не отвлекался от работы. Это давало ему громадное преимущество перед его конкурентами. Несмотря на все эти благоприятные условия, ничего полезного, ничего прочного Аракчеев создать не мог. Там, где он работал самостоятельно, то есть в военных поселениях, все свидетельствовало, что Аракчеев отличается крайней узостью ума. Только по недоразумению Аракчеева можно считать государственным деятелем. К этой деятельности он был и не подготовлен, и совершенно не способен. Нужно отдать ему справедливость в том, что он и не претендовал на роль государственного мужа. Он просто исполнял приказания, и потому несет ответственность лишь как исполнитель. Аракчеев исполнял аккуратно и с большим трудолюбием все поручения, на него возлагавшиеся. Муштровал солдат, командовал артиллерией, управлял министерством, запарывал до смерти взбунтовавшихся военных поселян, устраивал военные поселения, надзирал над кабинетом министров. Аракчеев понял, что он не может работать сам в этом учреждении, и, пользуясь своим исключительным положением, заставлял за себя работать Львова, Марченко, Муравьева и Пукалова. Никакой системы, никакой программы у него, конечно, не было, и он ограничивался тем, что исполнял волю своего господина, конечно, не забывая своих грубых интересов. Государь поручил ему примирить Александра Николаевича Голицына с митрополитом Серафимом. Аракчеев не был настолько глуп, чтобы не понять, что ссора Голицына с митрополитом на руку ему самому, и не он виноват, что примирение не состоялось, и Голицын потерял портфель. Виноват тот, кто дал такое поручение сопернику Голицына. Так как Аракчеев был типом настоящего раба, то доверие к нему господина было полное и несет ответственность творец системы, а не исполнявший приказания господина раб. Аракчеев может быть обвинен лишь в том, что он не указывал на весь вред от исполнения полученных им приказаний, но рабы не могут говорить правды. Да, Аракчеев по узости своего ума и не мог оценить систему, исполнителем которой он был. Изучение деятельности Аракчеева выясняет, как вредны рабы, облеченные властью, как они вредят своему господину, но пока в рабах существует потребность, Аракчеевых будет много.